«Нужно договариваться», — вздохнул Мургандурдо. «Или хотя бы узнать, что им нужно. А там уже решу». В это время мужчина в легком кожано-тканевом костюме каким-то плавным, почти неуловимым для взгляда полусотника движением оказался рядом с девушкой. В его руках был черный лук, разглядеть который было сложно даже обладающим пещерным зрением гномом, для которых темнота тоннелей – все равно что солнечный день для зверолюда. Оружие словно сливалось с окружающей тьмой. «Во имя подземного трона, что у него под ногами?» Раздался откуда-то сбоку от полусотника испуганный шепот. Сам же Мургандур только сейчас оторвал взгляд от странного оружия человека и посмотрел на пол пещеры под ним. И невольно сам зашептал ограждающую молитву трона. Оно не ощущалось обостренным чутьем опасности. Оно было бесшумно. Оно не имело запаха или определенной формы. Просто у ног этого челов, этого существа притаилась тварь. Густая, даже на фоне темноты подземелья, едва разгоняемой светом грибов и наростов, абсолютно черная тень, шевелящаяся словно сгусток какой-то смолы, в котором периодически всплывала пара огромных тускло-алых глаз и огромная зубастая пасть. «Бездна!» — тихо пробормотал полусотник, ощущая стекающую по укрытой броней спине каплю холодного пота. «Это бездна, братья! Умрем, но не допустим!» «Да-а-а!» Хором ответили ему еще не совсем понимающие происходящие собратья по оружию, но понимать им было и не нужно. Им отдали приказ, и пока жив хоть один, эти твари не попадут на территорию Подгорного Королевства. Хирт слитным движением опустил короткие копья и начал свой последний поход в сторону тварей. Баф фанатизма лег на разгоряченные предыдущей схваткой умы низкорослых воителей, готовых отдать последний долг своей родине и оставшимся там любимым мужьям. Мургандурдо сквозь небольшую прорезь в щите увидел, как удивился темноволосый мужчина и попытался воздействовать на его братьев своими нечестивыми словами, но рев гномов заглушил его, не давая наложить вербальное очарование. Не давая тварям сделать следующий ход и перехватить инициативу, в них со свистом полетели короткие тяжелые копья, целиком отлитые из металла. Глухо хлопнули немногочисленные арбалеты, но ни один из снарядов не достиг цели. Блондинка рывком ушла в сторону с траектории атаки, а мужчина часть отбил появившимися в руках черными короткими клинками, а часть просто потонула во взметнувшейся из-под его ног теле твари. В следующую секунду в левый фланг Хирда врезалась блондинка, с нелепыми воплями начав разрывать братьев и подчиненных Мургандура. Но он туда не смотрел. Его цель была впереди, черноволосый мужчина был куда опасней. Он чувствовал это своим нутром и разработанным в ритуальных слияниях задним проходом. «Умрем, но не допустим», — подбодрил криком себя и подчиненных полусотник. «Да», — было ему ответом. Вот только в ответ мужчина поднял руку и в сторону Хирда рванула волна тьмы, в которой мгновенно увязла половина воинов, сбиваясь с шага. И в следующую секунду вместо яростного рева пещера наполнилась воплями боли и отчаяния. Мургандур тоже кричал, с ужасом глядя, как окутавшая его ноги черная вязкая тьма отрастила белоснежные клыки и нарочно медленно начала погружать их в его торс, игнорируя прочнейшую броню, словно та была мокрой бумагой. А дальше пришла боль. Глава 285.4. Полет фантазии и мата. Наркотический сон димедрольного кайфа. Розовый слон убивает жирафа. Я такого не знал, я об этом не думал. Кто бы мне показал разрисованных пугал? А мне бы спрыгнуть вниз, да не видно дна, мне бы удавиться, сгнила петля. Мне бы выстрел в грудь, где найти патрон? В небе надомный димедрольный сон. Димедрольный сон. Лысик, ты это своим черным дымом надышался. Подозрительно посмотрела на меня Фиф. А поделиться? Да нет, просто вспомнилось вдруг. Пожал я плечами, мурлыча под нос мотивчик из, как сейчас кажется, далекого прошлого. Я вообще стараюсь ничем не дышать. И тебе не советую. Да, как-то странно она улыбнулась. А напомни ко мне, дорогой лысик, при каких обстоятельствах мы впервые встретились. КХМ, каюсь, грешен. Но это бывает только иногда и не по моей воле. Отвел я взгляд, изучая стену тоннеля, по которому мы шли и прислушиваясь к ощущениям, сигналищим о большом скоплении душ впереди. И вообще, все в итоге получилось не так уж и плохо, не находишь? Ну да, фыркнула блондинка, пнув какой-то камешек. А для тебя так вообще замечательно, да, лысое чудовище. Да не лысый я, это зависит от того, куда смотреть, улыбнулась она, демонстративно переведя взгляд на мои штаны. Блять, меня троллит Фиф, хлопнул я себя рукой по лицу. Дожил. Ладно, впереди противник. Давай, Халк в юбке, становись тупее и сильней. Сам ты, это слово, надула она щечки, поправляя перчатки и чуть ускоряя шаг, чтобы занять в нашем мини-построении позицию в паре метров передо мной. Надо будет научить тебя во время боя орать «Фиф крушить», хмыкнул я, призывая лук и создавая стрелу, с которой решил немного поэкспериментировать. Так, оперение из маныграра, а на острие наконечника небольшая порция маныпха. Вроде не взрывается, хотя реальность вроде немного глючит и продавливается, но не смертельно. Сейчас проверим, что будет при выстреле. Тоннель сделал поворот под небольшим градусом, и мы оказались у входа в очень просторную пещеру. Ну прям очень просторную, противоположная стена смутно угадывалась где-то вдалеке, а до потолка было метров 200 как минимум. Форма пещеры имела вид правильной полусферы, что наводило на мысль, если не об искусственности, то как минимум об обработке напильником природной полости в толще горы. На это же указывал то ли небольшой городок, то ли крупная деревня, находящаяся ровно в центре пещеры. Отсюда были видны высокие каменные стены вокруг поселения, какие-то массивные цилиндрические башенки за стенами и множество отдельных домиков и поместий, раскиданных уже вне защиты городка и сейчас с активно разоряемых толпами серокожих дикарей, или мутировавших орков, или это такая особенная нежить. Хрен их знает. Главное, что они гипотетическое зло, которому я сейчас могу с чистой совестью причинить добро в особо тяжких формах. Вскинув лук, взял на прицел ближайшую кучку тварей, которые были от нас в двух десятках метров, и выстрелил. Результат чем-то напоминал выстрел из смеси лазера и крупнокалиберного орудия, ударивший по ушам хлопок преодолевшего звуковой порог снаряда, быстро рассеивающийся алый след в воздухе, аннигилированные твари, попавшиеся на траектории полета, а в конце небольшой взрыв черного тумана, который распылил материю в радиусе пары метров. «Лысиик», покосилась на меня Фиф, «ты вот этой лысой палкой в пространство рядом со мной не стреляй, ладно, а что мне за это будет?» Поинтересовался я. «Сиськи», честно ответила она, демонстративно пожамкав свои дойки, живые и целые. «Это да, это очень серьезные аргументы», согласился с ней, меняя тип стрел на обычные теневые с легким наполнением маныграра в оперении, а то уж очень мне понравился эффект ускорения. «Ну что, будем прорываться к городу или обойдем?» «Хэм-эм-эм». Фиф приложила пальчик к губкам, рассматривая серую массу тварей, шевелящуюся у стен поселения. «Там весело. Прорываемся. Гуд. Двинули», кивнул я, выпуская стрелу в спешащий к нам отряд серокожих. В этот раз скорость снаряда была не столь чудовищной, но все равно лишь чуть-чуть не дотягивала до звуковой. «Туки, прикрывай меня. Фиф, если не будешь справляться, отходи ко мне. Пф». Гордо вздернула она носик, призвала крылья и с глухим хлопком отправила себя в короткий параболический полет прямо на головы ближайшей кучи тварей. «Ладно, эти сиськи слишком глупые и живучие, чтобы сдохнуть», — решил я, призывая перед собой отряд реплик, которые явились в средневековой амуниции, то есть без технических примочек. «Ну что, барышни, готовы драть задницы и жевать жвачку?» «Хуевая шутка», — поморщилась черная в костюме практически классического ниндзя, и уехала в пол, словно под ней была лифтовая платформа, и уже откуда-то из моей тени добавила: «Да и жвачки у тебя все равно нет». «Угу», кивнула красная, пробуя ногтем острие косы. «Да и вообще, видок у тебя со стороны так себе. Эй, вы что такие злые? Возмутился я. «А с какого хуя нам быть добрыми?» Скривилась красная, хитиновая ее поддержала, а белая только печально вздохнула. «Мы, искусственные души, которые созданы лишь для того, чтобы сдохнуть в бою или развеяться через сутки. Будешь тут злым. Да и у самого у тебя настроение паршивое, хоть от нас-то не скрывай». «Да пофиг», — фыркнул я, создавая еще одну стрелу. «Все. Черная, красная, в бой. Хитин, прикрой Фиф, а белая в запасе рядом со мной. Работайте, девочки». Баня Аверхорд устало крутила ворот арбалета, на пяти языках подробно описывая процесс совокупления заедающего механизма с дежурным механиком, который явно пожалел масла и нового хомута. Зарядив оружие, она подняла его на уровень груди, подошла к зубцам стены и, почти не целясь, выпустила тяжелый болт с разрывным наконечником в серую шевелящуюся массу тварей, идущих на очередной штурм. Внизу полыхнуло, и рыжий алхимический огонь поглотил десяток серокожих, заставив тех своим кататься по земле. Еще десяток таких же снарядов, выпущенных товарищами бани, разорвались рядом с небольшой задержкой, покрывая огнем в общей сложности уже сотню тварей. Вот только что такое сотня, если на смену им приходят тысячи серокожих, лезущих из глубин. Они были не особо сильными, не блистали умом или тактикой, зато их было много, они не боялись смерти, не шли на дипломатический диалог и не знали жалости. Прежде, чем гномы осознали масштаб угрозы и смогли организовать фронт обороны, три глубинных поселения были просто вырезаны тварями подчистую. Все, что можно было разрушить, серокожие разрушали. Все, что можно было убить, убивали. А трупы, как гномьи, так и своих сородичей, просто съедали. Баня отошла немного назад, уступая место следующему стрелку, и начала снова крутить ненавистный механизм, который уже стер ей руки в кровь даже сквозь кожаные перчатки. Мышцы гудели от напряжения и усталости, а тело болело от магического истощения, но она продолжала упорно вносить свой вклад в защиту родного города. Через несколько часов ее резерв восстановится и она отправится сливать ману в защитный или целительский накопитель. Пока она крутила ворот, на стену в десятки метров левее все же залезла одна из тварей. Прежде чем серокожего зарубили и скинули вниз, он успел клыками порвать горло одному из защитников и когтями ранить второго. «Таким темпом нас сомнут уже через пару дней», — пронеслась в голове гномки устала безразличная мысль, когда она провожала взглядом уходящего со стены раненого. «Ну, если не случится чудо, конечно». «Пф», — фыркнула она уже вслух, затягивая ворот арбалета до щелчка и доставая следующий болт. «Чудо? Как же? Как будто боги пошевелят хоть пальцем и отправят нам спасителя. Не теряй веру, дитя», — усталым и укоризненным голосом сказал перезаряжавшийся рядом с ней старик. «Жрецы проводят ритуал священной стыковки. Боги услышат и пошлют нам великого воителя черной шахты. Старые пидорасы», — огрызнулась баня, делая шаг к краю стены и вскидывая оружие. «Если таковой явится и не будет, как вы, любителем долбиться в зад, то я клянусь, что...» Договорить ей не дал ужасающий взрыв, раздавшийся едва ли не у самой стены пещеры, но от его мощи задрожала вся гора, вспышка мгновенно ослепила всех, а ударная волна заставила опрокинуться баню на спину, едва не сметя со стены. Приподнявшись на дрожащих руках, она тряхнула головой и попыталась проморгаться. Звон в ушах и цветные пятна перед глазами начали отступать только секунд через 30, и первое, что она увидела, это лежащее перед ней тело. Причем, судя по росту, тело человека. А судя по наличию одежды и вооружения в виде полуторного прямого меча, человека вполне разумного и... Да ебать вас гнойным драконьим членом взад по самые гланды с занесением тентакли в мозг через ухо. Выдало тело, пытаясь подняться на ноги, которых не было. Сука! Какого хуя этого шизанутого шамана так распидоросило? Я ж только ковыряльник ему в ебло сунул. Аха-а-а. Мои ноги. Блять, где мои ноги? Опять регенить, что ли? Это было все, что смогла выдать бедная гномка в подобной ситуации. И судя по лицам ее начавших приходить в себя сородичей, не только ее произошедший взрыв и экспрессивный монолог человека, судя по всему, заброшенного этим самым взрывом на стену, привел в состояние легкого ступора. «Не мычи, вымя вырастет», — огрызнулся закопченный едва ли не до черноты человек, с которого начала буквально кусками слезать кожа, запекшаяся до состояния черного угля, а под ней обнаружилось быстро нарастающее новое мясо с розовой кожицей. Выглядело это настолько дико и мерзко, что несколько гномов не выдержали и потеряли сознание, несмотря на то, что являлись своеобразными ветеранами, которые за последние несколько суток прошли через настоящую мясорубку с толпами серокожих тварей. А тем временем странный человек подполз к краю стены, с шипением встал на начавшие подживать культи ног и глянул на массу серокожих. «Ох, мошонка Мартыма, какая же их тут дохерища! Помощь вызвать, что ли? Хрен! А, не, похер! Мой опыт! А то совсем в последнее время с уровнями затык, хоть немного прокачаюсь. Зеленая, можешь подлечь. Ты что, опять бухая? Мют, во имя Пресвятого Хвостика Ктулху. Хватит мне квартирантов спаивать. Что? Ну и хуй с тобой, золотая рыбка. Так, реплики. Красная и черная накрылись, белая и хитиновая прикрывают фиф. Туки, туки, кошечка моя милая, ты где? Не пугай папочку. А, вон, вижу, отбой тревоги. Эх-хе-хе. Завершив свой странный монолог, человек сполз по зубцу стены и уселся на серый камень, повернувшись лицом к уже более-менее пришедшим в себя гномам, которые частью просто вернулись к боевым действиям, а частью стояли и смотрели на него, не зная, что делать, ибо вроде бы он не враг, но и союзником точно не являлся. Ну что уставились? Других дел нет, товарищи гомики. У вас там под стеной серокожий пиздец творится, а вы на меня моргало выпучили. Давайте, все на защиту стен, Зарахан, Минастерит и Атасхерит. А я тут минутку порегиню и поскочу дальше экспу крошить, то есть героически помогать сирым и обездоленным сексуальным меньшинствам ушибленных финтизячьих миров. Слова человека были странными, действия и внешний вид еще более странными, но он был, в общем-то, прав. И гномы действительно поспешили вернуться к отражению очередного штурма пришедших в себя тварей. А что до человека? Ну, он не серокожий, агрессии к защитникам поселения не выказывает, так что в текущей ситуации на него предпочли просто не обращать внимания. Все, кроме двоих, баня, место которой на стене странный пришлый как раз и занял, да сотник Эфар, отвечающий за этот участок стены. Он как раз и появился рядом с пришельцем, прибежав с другой позиции. «Ты!» — ткнул сотник в человека, закованный в латную перчатку рукой. «Это ты устроил взрыв?» «Ну я!» — ковырнул тот в ухе, намного больше внимания уделяя своим ногам, которые начали отрастать буквально на глазах. «Повторить сможешь?» «Смогу. Повтори. Скала может не выдержать», — уже намного более спокойным и рассудительным голосом ответил человек, наконец посмотрев на уставшего сотника. «Если бы тут был только я, тогда расхерачил бы все к чертям и ушел телепортом. Но геноцид всех гномов, живущих в этом куске камня, я на душу не возьму. За мной и так грехов столько, что тха после смерти обязана будет драть меня взад пару столетий. И не смотри на меня так, помогу я вам, только ноги восстановлю». Сотник молча кивнул и пошел дальше, попутно срубая голову жуткой твари, забравшейся на стену. А баня, все-таки зарядив арбалет, встала рядом со странным человеком и выпустила в толпу твари еще один зажигательный болт. А через мгновение что-то дернуло ее назад, и нос гномки буквально на миллиметр разминулся с острыми когтями серокожего, непонятно откуда возникшего прямо на зубце защитной стены. Враг, коротким рыком высказав недовольство ускользнувшей добычей, попытался напасть вновь, но его буквально располовинило мелькнувшим росчерком стали. «Что? Кто?» Девушка закрутила головой, но только через несколько секунд до нее дошло, что случилось. «Человек». Он сначала отдернул ее, выводя из-под удара, а потом рассек тварь мечом. И двигаться он умудрялся со скоростью, практически невидимой глазу, на одних руках. Это как? Только и сумела выдать баня. Хером об косяк, недовольно проворчал человек, в руках которого появился лук, и начал навесом стрелять в толпы серокожих странными черными стрелами, возникающими из воздуха сразу на зловещей черной тетиве. Так, либо я умираю и все это бред моей корчащейся в агонии души, потерла баня веки пальцами, либо реальность становится бредом пострашнее, чем предсмертная агония. Гы, обернувшись к ней, оскалился человек. Привыкай. Пока я тут, этот бред будет твориться нескончаемым ядрическим потоком. Глава 286.1. Снова в бой. Эх, гномики хоть и гомики, но вот бабы у них вполне себе симпатичные. Ну, по крайней мере конкретно этот образец самочки подгорного племени. 1,5 метра ростом, немного плотноватая и чуть более широкоплечья, чем нужно, но все равно фигура смотрится гармонично, учитывая шикарные широкие бедра и довольно объемную грудь. А еще наивное лицо с большими голубыми глазами и целую копну белокурых волос, стриженных под каре. Сейчас, правда, прическа растрепалась, а сами волосы и мордашка покрыты потом пылью, кровью и копотью, но это только придает ей какой-то серьезной брутальности, что ли. Ладно, не о том думаю. Если бы был один, то обязательно бы познакомился. А в начале своего путешествия так вообще бы слюни пускал ведрами на такую маленькую фигуристую милашку с бойким характером. Вот только сейчас у меня за спиной и так целый вагон этих самых милашек, каждая вторая из которых вполне может открутить мне голову. И втягивать в наш дружный коллектив еще одну чисто из-за милой мордашки мне уже как-то не хочется. Старею, что ли? Спросил сам у себя, глядя, как окончательно регенерируют ступни и одновременно анализируя состояние дел и возможные варианты развития событий. А они делятся только на два основных пункта. Влезаю я в эту бойню сильно или очень сильно. В первом случае я просто достаю копье, прыгаю вниз и начинаю ебать им все, что шевелится, а что не шевелится, шевелить и все равно ебать, стягивая на себя внимание командования этой серокожей братьи. В том, что это командование существует и внимательно наблюдает за происходящим, я не сомневался ни на минуту. Конечно, микроконтролем там и не пахнет, но вот какие-то офицеры и ментальная связь точно присутствуют. Первого я видел, и именно его подрыв отправил меня в продолжительный полет, а вторую просто чувствую в качестве навязчивого шепотка вокруг. Как итог, я особо не напрягаюсь и не так сильно свечусь перед гномами, которые просто будут пытаться выжить в этой мясорубке. Во втором случае я начинаю жестить. Призываю Ильсафора, спускаю с поводка Тукутуру и Исасайха, а сам достаю копье и меч, пропитываю их божественной маной и начинаю кидаться ей в виде слешей в стиле Ичига. А еще могу сделать биг-бум из маны Укура, но это будет слишком жестоко для мироздания и остатков моего здравого смысла. Предыдущего поля чудес мне хватило за глаза. Кстати, нужно будет стребовать со стражей за убийство этого леса мертвого пожирания. Но, чую, это будет не раньше, чем я выберусь в межзвездное пространство. Появление сущности такого порядка в пределах хотя бы солнечной системы явно не скажется на ней положительным образом. Пиздец всем будет, если говорить по-простому. Меня в прошлый раз от одного взгляда на стража перегрузило и выжгло нервную систему, хотя я до этого вполне неплохо бухал и очень тесно общался даже с древними. Ладно, куда-то не туда меня размышления завели. Основной минус второго варианта противостояния серокожим – это неадекватная реакция гномов на силу бездны в прошлый раз. Ну вот как-то не хочется мне воевать еще и против целого города. Нет, будь тут только крепкие гамовойны, то я бы без зазрения совести жахнул и обвалил потолок всей пещеры. Но вот мирное население, которое мне ничего не сделало, убивать совершенно не хочется. Как быть и что делать? Посмотрел я на гномку, которая в этот момент снова перезаряжала довольно монструозного вида арбалет. «Сражаться», — мрачно ответила она. Изо всех сил. Выгнул я бровь. А иначе нельзя. И уверенность в глазках так и сияет. Невольно оскалился, призывая в руки копье. Гы-гы-гы. КХМ. Сорян. Не удержался. Так вот, девочка. Поднялся на ноги и с хрустом размял шею. Все, что произойдет дальше, целиком и полностью твоя вина. Живи теперь с этим. ЧТ. Попыталась она что-то спросить, но меня рядом уже не было. Пижонское сальто назад, прямо на зубец стены, и полный срыв защитной пленки мют, блокировавший мою уже не самую белую и пушистую ауру. Правая рука тут же начала истекать черным дымом, а алый глаз Исасайха с любопытством взглянул на мир. В противовес ему левую руку покрыли белые руны. Еще бы балахончик для пафоса, но он сейчас суфиф. Слегка оттолкнувшись ногами от покрытого кровью камня, ныряю прямо вниз, на лету срезая острием копья трех карабкающихся вверх тварей. Перед самым приземлением призываю в свободную руку Ильсафар и со всего маха вбиваю в землю, взрывая кровавыми ошметками одного из серокожих и раскидывая ударной волной еще с десяток монстров. Собственная рука от такого трюка стонала и скрипела костями, мышцы в паре мест разорвала, так что пришлось спешно отзывать монструозный клинок и на десяток секунд, пока регенерация не справится с повреждениями, забыть о пользовании левой конечностью. Перехватив копье поудобней правой рукой, крутанулся, снося кинувшихся со всех сторон серокожих и на исходе оборота запустил оружие прямо в самую гущу тварей. Оружие полетело, оставляя за собой шлейф из черного дыма, оставшегося от развеянных врагов. В освободившейся руке появился меч жреца, а из-под ног во все стороны ударила волна черного тумана, в котором показались алые глаза и когтистые лапки. Туки, волнами по 100 метров, скомандовал я и взмахом меча указал направление, подпитывая монстра выбросом манытхателли. Коротко рыкнув, Тукутура рванула вперед расширяющимся конусом туманной энергии, в которой враги плавились, словно в мифической молекулярной кислоте. Но это было только одно направление, вглубь атакующей армии, а больше насыщать округу маной бездны я не решился. Не хватало только устроить пиздец глобальный при попытке устранить звездец локальный, в очередной раз. За спиной была стена поселения, вперед ушла волна, но вот с боков меня ничего не прикрывало, с этих направлений на меня серокожие и бросились. Первого встретил укол клинка в горло. Обычное движение вперед-назад, для выполнения которого не нужно быть супер-мега-фехтовальщиком, название которого я и близко не претендовал. Зато восприятия и ловкости мне хватало за глаза, как и выносливости, чтобы таким образом затыкать хоть целую армию, а также силы и прочности оружия. Чуть пригнулся, пропуская над головой лапу подобравшегося сзади противника и коротким движением локтя превратил морду твари в кровавое впалое месиво. Дальше все сливается в сплошную мешанину из крови, криков и окутанного черной дымкой металла оружия. Я просто двигался, куда-то, не уверен, что вперед, может быть, вообще ходил по небольшому кругу, но это все равно не важно. Главное, я сосредоточил на себе внимание вражеской армии. Меня попытались попросту завалить телами, и это у них даже могло бы получиться, не превращайся убитые мной враги в горстки быстро исчезающего черного пепла. В какой-то момент прилетела память от хитиновой реплики. Они с Фифой Белой в этой мясорубке напоролись на элитный отряд, обвешанный оружием и артефактами по самую маковку. Вытянули, хотя нашему танку и пришлось перейти в овердрайв, форму демона-защитника. Собственно, она перегорела уже после уничтожения этого отряда, так что мне можно было не волноваться за сохранность шкурки бедонистой блонди. Тем более, что белая все еще была там и активно прикрывала эту неугомонную, а враг явно сменил приоритеты, бросив практически все силы именно на мое устранение, судя по тому, что я успел заметить краем глаза, серокожие даже прекратили штурм поселения, чем активно пользовались гномы, закидывая врага разнокалиберными снарядами с утроенным энтузиазмом. За всем этим маршем смерти я не сразу понял, когда и почему вдруг остановился. Только через пару секунд до меня дошло, что в пределах досягаемости копья и меча тупо никого не было. Рубить и колоть больше было некого, а Туки с недовольным рычанием жалась к ногам одной торчащей из тени головой. Хлоп-хлоп-хлоп, аплодирую стоя. Вывел меня из легкого оцепенения хриплый мужской голос, словно у заядлого курильщика. Правильно хозяин говорил, что буревестник, это серьезно. Я бегло оглядел нового противника. Высокий, поджарый мужик лет 30-40 на вид, с зачесанными назад темными волосами, легкой бородкой и ярко-желтыми, цвета расплавленного золота, глазами с вертикальными зрачками. В волосах была заметна густая седина. Одежда, строгий темно-синий фрак с золотистыми геометрическими узорами. В руках, трость с рукоятью в виде округлого многогранного кристалла желтоватого цвета. Ну и что ты, доб? Не давая ему договорить, без замаха и прицеливания под бафом пируэта кидаю в желтоглазого копье. Двухметровый дрын с хлопком преодолевает звуковой барьер, но лишь бессильно высекает искры о поставленную на пути трость, которой враг с некоторым трудом отводит удар в сторону. ТЦ, дернул он щекой под грохот буквально взорвавшегося камня, которому не повезло стать мишенью копья. Ты что, совсем не воспи? Да чтоб тебя! Угу, совсем дикий мысленно согласился я с этим пижоном, нанося еще один удар мечом жреца в корпус и также натыкаясь на блок тростью. А если так, в отведенной назад свободной руке появляется Ильсафор, который с резким звуком рассекаемого воздуха устремился к противнику. Тот от вида этой дрыны явно стушевался и не решился даже пытаться заблокировать удар, изогнувшись, словно индийский мастер-йог, он пропустил меч рельсу над собой и одним рывком разорвал дистанцию, встав в десятки метров впереди. «Грибанный псих!» – проворчал пижон, ощупывая разорванный фраг, который задело самым краем лезвия, и пытаясь поправить растрепавшуюся прическу. «Ты вообще в курсе такого понятия, как парламентер?» «Да похер!» – оскалился я, призывая в правую руку копье и примериваясь, куда бы его запустить, в рожу или живот. «Хаем!» «Да блин! Выслушай ты уже!» – закатил глаза пижон. «Хаем!» «Окей!» – кивнул я и, глядя в его просиявшие золотые глазки, со скалом резюмировал. «Значит, в жопу. Давненько гейболт не использовал. Да ебать-то!» Продолжить он опять не успел. Отбросив тут же исчезнувший Ильсафор, перехватил копье двумя руками. Чуть пригнуться, наклониться, острие оружия под углом вперед и вниз. Активация пируэта. Рывок. Удар в резком коротком выпаде снизу вверх, метя в центр груди. Желтоглазый отклоняет корпус в одну сторону, одновременно в другую отклоняя тростью мой удар. Кристалл в его рукояти вспыхнул золотым пламенем и в меня ударило что-то вроде молнии. Вроде бы и сильно, но ее целиком поглотил черным туман, тонкой пленкой окружающей мое тело. В это время я возвращаю копье из выпада и, вновь ускорившись пируэтом, наношу 5 коротких уколов на пределе своей скорости. Практически не целясь, сосредоточившись именно на быстроте удара, лишь бы задеть, все-таки ранение от копья глубокой бездны может пережить далеко не каждый. 2 удара этот тип заблокировал тростью. 1, выскочившим из рукава свободной руки клинком катаром, еще один укол соскользнул по небольшому энергетическому щиту в виде рунического круга, а вот последний он все же отразить не успел и наконечник копья пропорол ему штанину, оставив длинную царапину. И сразу в ответ мне в грудь прилетел заряд золотистой энергии, отшвырнувший на несколько метров назад и вверх. Извернувшись в воздухе, приземлился на ноги и зашипел от боли, вся грудь представляла собой один большой ожог. А судя по тому, что регенерация работала раз в 10 медленнее обычного, эта золотая энергия носила как минимум божественный характер. «Ну вот что ты за человек такой!» – прошипел мой оппонент сквозь сжатые зубы. Царапина от копья хоть и была пустяковой, но явно доставляла ему просто охуительные ощущения. «Очень простой», – криво оскалился я в ответ, прикидывая план новой атаки. «Увидел врага, убей, а потом разбирайся. Ну и без с тобой», — Мрачно буркнул пижон и растворился золотистым туманом, быстро всосавшимся в щели в полу. «Ну, туда тебя я и собирался послать, тяжело опершись на копье», — проворчал я. «В половые щели? Мда. Ну прям уморительная шутка», — ехидно заметила ночи. «Угу, обхохочешься», — согласился я. «Мне нужна полная информация по этому типу. Все, что сумела собрать во время боя и то, что сможете там сообразить, предположить. А поболтать и немного вытянуть из него инфы нельзя было», — ворчливо спросила Искин. «Настроение было не то», — буркнул я в ответ, осматривая поля боя вокруг. «Да и по нему было видно, что это больше переговорщик, а с такими разводить диалоги себе дороже, так мозги трахнет, как никакому слоанишиту и не снилось. Убедил бы меня принять постриг и пойти в храм лысого кулака, что бы вы тогда делали? Я вместе с тобой». Тут же раздался радостный, хоть и немного усталый голосок Фиф, буквально свалившийся на меня сверху с тяжелым хлопаньем белых крылышек. «Настоятель будет рад. Мы будем вместе тренировать тайные техники лысого кулака на лысых камнях и брить небритости под водопадом бритых недобритостей. Так, стоп». Поспешно закрыл я ее рот рукой. «У меня и так после этой мясорубки нервное истощение, а тут ты еще мозг выносишь. Бу». Тут же надула она губки, продолжая висеть у меня на руках и радостно болтать ножками. Очень, кстати, классными ножками. Да и грудь как раз под ладонь попала. «Так, отставить». Поспешно поставил я это блондинистое оружие массового выноса мозга на землю. «У нас тут еще условно враждебный гномий поселок под боком. Сначала разберемся с текучкой и все утрясем, а потом уже будем гонять лысого», — уточнила Фиф. И ресничками своих наивных голубых глазок так хлоп-хлоп. «КХМ, почти», — только и выдавил я, мысленно махнув на нее рукой и поворачиваясь в сторону небольшой группы гномов, спешащей к нам со стороны поселения. Глава 286.2. Гномий поселок. «Ну и?» — выгнул я бровь, шкребая ногтями через здоровенную дыру в одежде обгоревшую грудь, которая потихоньку регенерировала и оттого дико чесалась. «Кхум!» Многозначительно переглянулись гномики между собой, явно решая, кого отдать на растерзание злобному колдуну. Наконец они закончили шушукаться и выпихнули вперед ту самую блондинку-гному. «Как ее там? Нейросеть, подскажи!» «О, точно! Баня!» Повторяю вопрос, обвел я взглядом собравшихся, уже не думая скрывать любопытный взгляд Исасайха с правой руки и сытую туманную мордашку Тукутуры, выглядывающую из тьмы под моими ногами. «Ну и? Что дальше? Это?» Девушка опасливо посмотрела на меня, потом обернулась на готовый к бою Хирт за своей спиной, обреченно вздохнула и покрепче стиснула рукоять арбалета. «Это? Мы понимаем, что вы, великий воин, и мы вряд ли справимся с вами хоть в открытом бою, хоть хитростью. И поэтому хотели бы узнать, что вы намерены делать дальше». «Ебать!» — протянул я, очумело глядя на гному. Но потом спохватился, потому как девушка отчаянно покраснела, а гномы за ее спиной начали активно шептаться. «Да, бля, не в этом смысле. В смысле, не в прямом смысле, это я так ругаюсь просто. Эмоции выражаю. КХМ. Короче, я поражен, что мне в кои-то веки попались, разумные люди, гномы, разумные. Да, разумные. Тьфу, мля, что я несу? Лысиик, головка совсем бобо, да?» Участливо спросила Фиф, обняв меня и жалостливо заглянув в глаза. «Много небритых стучали по твоей лысинке, да? Теперь в твоей небритой нелысости столько же разума, сколько в небритой лысости. Фиф, почему от твоей заботы возникает такое ощущение, что ты сейчас меня банально троллишь?» Подозрительно прищурился я. «Лысик, да как ты мог такое подумать?» Возмущенно захлопала ресничками эта блонди. «У меня на это мозгов не хватит. Слов я не нашел. Даже матерных. Так что решил не парить свой бедный мозг очередной загадкой мироздания под названием нелинейный интеллект Фиф и вернуться к проблеме гномиков. Так, меньшие представители меньшинств. Конкретно вашему городу я не буду делать ничего плохого, пока вы сами меня не спровоцируете. Я тут вообще мимо проходил, а встрял в эту разборку только потому, что не особо люблю бессмысленную резню и геноцид. А эти серокожие к вам явно не на пирожки с котятами пришли. Фа-а-а. Раздался в голове чей-то пьяный голос, в котором я с трудом узнал чешуйку. Н. Не любит безмысленной резни. Да ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, кажется, мне срочно нужно где-нибудь прилечь, уйти в себя и навести там порядок, пробормотал я, рефлекторно ковыряясь в ухе, хотя затихающий в разуме истерический хохот к звуковым волнам не имел никакого отношения, а то моя совесть совсем забухала. Боюсь, скоро божество в моей голове ее еще и курить всякую гадость научит. Лысиик, перебила меня Фиф, положив теплую ладошку на лоб. Хм, вроде не горячий. Давай мы пойдем, поспим немного, а? Я уверена, у этих небритых нелысых коротышек найдутся теплая кроватка и хорошее вино. Так, ты ляжешь, а я тебе песенку спою. Будешь слушать мой голос, а не всяких совести и божеств из головы. Я внимательно посмотрел на озабоченную, в хорошем смысле, мордашку Фифы никак не мог решить, она так издевается или действительно беспокоится. КХМ. Деликатно вмешался довольно мощно сложенный гном, вышедший из херда и вставший рядом с баней. Я думаю, что мэр не откажет разместить вас в своей гостинице. Там шикарные номера, хорошая прислуга и отличная еда. Все за счет города. Я же говорю, что вы слишком здравомыслящие, посмотрел я на этого гнома. И это очень подозрительно. Обычно на меня либо всем плевать, либо все желают как минимум поднять мою тушку на вилы.